что на каждом собрании он с замиранием сердца ждал, что его куда-нибудь выберут или поручат общественное дело, но его каждый раз упорно обходили. «Если мне не доверяют, — писал он, — так незачем было принимать меня в комсомол. Балластом быть я не желаю категорически, и потому лучше выйду из комсомола». Стало еще тише. «Дайте мне слово, — попросила я. Первый раз я выступала не в школе, а на заводе, перед незнакомыми людьми. Девчонки мои сразу заволновались за меня. Народу еще прибавилось. Сидели не только на скамьях, но и на подоконниках. Толпились в проходе, в коридоре, за распахнутыми настежь дверями. Все смотрели на меня с интересом. Дочка Сергея Ефимовича и доброжелательно. «Герасимова я знаю с самого детства», — начала я. «Ходили в один детский садик. Смех. Потом учились в одной школе». «Откуда его исключили? За тихие успехи и громкое поведение», — вставил кто-то. Смех. «Да, его исключили из школы за хулиганство. Но Шура, он способный. Отметки у него были неровные. То четверки, то двойки. Но были же иногда четверки. Он попал в колонию, вы это знаете. Там он приобрел специальности токаря и слесаря. А когда вышел, стал работать на заводе. И работал, наверное, неплохо, иначе вы не приняли бы его в комсомол. Герасимов пришел в комсомол со всей душой, со страстным желанием работать наравне со всеми. А вот вы приняли его формально, без души. Приняли и забыли о нем. Почему вы не дали ему серьезного общественного дела? А он просил...» Расстроенно огрызнулся комсорг. «Он же никогда не просил, а вел себя все хуже и хуже». «Не так-то просто ему просить о доверии, ведь у него это самое больное место. Это так понятно. Я представляю, как он на каждом собрании ждал и ждал, выбирают туда-то, поручают то-то, но никогда его, никогда ему, а он все ждет. Для некоторых общественное поручение – это просто утомительная нагрузка, от которой они не знают, как отделаться. А для Шуры Герасимова – это доверие, и он его не дождался. Я бы тоже никогда не согласилась быть балластом. По-моему, мы должны, просто обязаны исправить эту ошибку. Об исключении Герасимова не может быть и речи, раз он так рвался к работе. Предлагаю, с его согласия, конечно, порвать заявление, будто он его и не подавал. И сейчас же, на этом собрании, доверить ему хорошее общественное дело. Правильно! Пусть его вместо меня назначат шефом над детской комнатой милиции, а я учусь заочно! Выкрикнул один из избранных шефов. Никто не понял, серьезно он это предложил или в шутку. Некоторые засмеялись, но смех потонул в бурных аплодисментах по моему адресу. «Молодец, Влачка!» — шепнули мне девчонки. «Герасимова нет здесь?» — спросил Савельев. «Я здесь!» — откликнулся Шурка из-за двери. Его протиснули в зал. «Если можно, то порвите мое заявление. Я был неправ. Я погорячился, ребята». Савельев задумался. Некоторые стали кричать, что надо порвать заявление и дать Герасимову нагрузку. Другие протестовали. Не поймешь, против чего. Но большинство явно было теперь за Шурку. Однако припомнили ему все его провинности. Устраивал драки, ругался нецензурными словами, опаздывал, самовольно уходил с работы. Был случай, когда запорол серьезный заказ, над которым сам же трудился 2 недели. Мастер цеха характеризует его с самой плохой стороны. И так далее, и тому подобное. Герасимов клялся, что больше ничего подобного не допустит. постановили –